Дядя Кузя, а какая рыба сейчас плывет за Бултыхом? Ага, вот ты попался, не знаешь. Заговорился со мной и не заметил, что нас давно преследуют веселые такие рыбы. А ты тоже попался, Чевостик, потому что это не рыбы вовсе, а млекопитающие. Как и киты, помнишь, я тебе рассказывал? Это дельфины. Дельфинов существует много видов. Эти серые, что плывут за нами, называются афалины. А зачем они за нами плывут? Из любопытства. Дельфины – животные очень смышленые, игривые и любопытные. И с людьми они дружат. А с чевостиками? Давай проверим. Хочешь покататься на дельфине? А можно? Думаю, здесь можно. Берег близко. Если что, я подстрахую. Остановим Бултых и искупаемся за бортом. Мы остановились, а дельфины не уплывают. Высунули мордочки из воды и поглядывают на нас. Лукаво так. Слышишь, как они тебя подбадривает. Спускайся к нам! Мы ждем! Иду! Бултых! Дядя Кузя, ко мне сразу маленький дельфин подплыл и клювом в бок тыкается. Предлагает поиграть. Хватайся за спиной плавник, садись на него верхом. Сейчас! Но! Поехали! Ух! Поворот! Прыжок! Погружение! Не так глубоко! А вот брызгаться не надо! Не надо, я и сам тебя брызгаю! Вот тебе! Ну все, стоп! Ух! Спасибо! Славно покатались! Хороший дельфинчик! Как тебя зовут? Как? Хорошо, раз ты так весело стрекочешь, будешь сверчком! Дядя Кузя, он согласен! Ну, сверчок, веди меня обратно к Бултыху! Понравилось купание? Очень! Дядя Кузя, а сверчок со мной разговаривал, столько всего рассказал! Даже больше, чем ты думаешь. Половину его звуков ты не услышал. Они настолько высоки, что недоступны человеческому уху. И чевостиковому уху тоже? И чевостиковому. Умение испускать высокие звуки помогает дельфинам в добывании пищи и в нахождении нужного направления в мутной воде во время шторма или ночью, когда в глубине ничего не видно. А как они это делают? Дельфины владеют искусством эхолокации. Когда ты кричишь в пустой комнате, от стен отражается эхо. Так и дельфины нырнут, свистнут. Если близко препятствие или косяк рыбы, звук отразится и вернется к ним. Дельфины услышат и смогут вовремя свернуть, не врезаться в подводную преграду или, наоборот, поспешат к лакомой добыче. А я стишок придумал. И про нас со сверчком, и про сверхвысокие звуки. Дельфин, о чем же ты стрекочешь? Ты рассказать мне что-то хочешь? Свистишь, трещишь. А звук все выше. И я тебя уже не слышу. Дядя Кузя, а как дельфины охотятся? Думаю, сейчас мы это увидим. Опустим лётоплаванырь под воду. Бултых! Вижу дельфинов. Их много. И они мчатся куда-то. То выпрыгивая из воды, то снова ныряя. Преследуют добычу. Теперь смотри внимательно. Вот они окружают косяк, сужают кольцо, а теперь начинается пир. Одну за другой дельфины выхватывают рыбу, цепляют ее острыми зубами и глотают. Ам! Ам! Ой, ой, и мой сверчок тоже здесь! Здорово, приятель! Ты меня помнишь? Ладно, ладно, не отвлекайся, ешь! У людей часто завязывается дружба с дельфинами. И у чевостиков тоже. Но люди иногда становятся причиной гибели этих жизнерадостных животных. Охотясь за рыбой, дельфины заплывают в расставленные рыбаками сети, запутываются и не могут вырваться. Кроме того, они могут попасть под лопасти корабельных моторов. Ну хватит, дядя Кузя, а то я сейчас заплачу. Сверчок, милый, береги себя. Не плавай рядом с сетями, не лезь под корабли. Дядя Кузя, он нас заметил. Оставил друзей и пирушку, подплыл прямо к иллюминатору Болтыха. Сверчочек. Чевостик, пора тебе попрощаться со своим другом. Наше путешествие подходит к концу. До свидания, сверчок. Мы обязательно еще встретимся, правда? Правда?